Волкану очень не понравилось, что настойчивый следователь из Москвы разбудил его в предрассветный час, когда сон так крепок и сладок. Мужчина кутался в халат и с недовольным лицом потягивал обжигающий кофе. Я выяснил, что произошло с Николаем Петровым. После приветствий и извинений сообщил Гуров. «Знаю», — поморщился управляющий. «Мне сотрудник доложил уже. Руслан, конечно, будет наказан, но я не понимаю, что вам понадобилось от меня, тем более в столь ранний час?» «Как не понимаете?» — искренне изумился Гуров. «Нужно организовать поиск парнишки в море, и сделать это необходимо как можно раньше. Полагаю, к рассвету все уже должно быть готово». «Ресурсы отеля очень ограничены», — обтекаемо ответил Волкан. «Но у вас есть катер, и организовать команду спасателей из персонала не так уж и накладно. И это лишь для того, чтобы не терять времени и координировать работу спасателей, когда они прибудут. Понимаете? Николай нарушил правила. Он был столь глуп, что отправился нырять в открытое море. Один, без сопровождения, без инструктора и разрешения. В таком случае он сам виноват в своих неприятностях. Отель несет ответственность за жизнь и здоровье туристов только на своей территории и при условии соблюдения ими всех наших правил поведения. А если турист, нарушив правила, попадет в беду? Вы сложите руки на груди и не станете оказывать помощь? Просто станете смотреть, как он умирает. Но тогда вам все равно ответственности не избежать, включая уголовную. Вы зря утрируете, полковник. Я просто рациональный человек, который вынужден грамотно распоряжаться ресурсами и не делать лишних трат. Скорее всего, мальчишки давно нет в живых. И труп его покоится на дне моря, нечего искать. Возможно, через неделю-другую труп всплывет, и, возможно, его прибьет к берегу. Тогда женщина, его мать, получит хоть какое-то утешение, сможет похоронить сына согласно традициям вашего народа. И я готов предоставить ее распоряжение номер, чтобы ждать. Но больше я ничего не должен. Возможно, парень погиб. Возможно, поиски наши не увенчаются успехом, не выдержав, вскипел Гуров. Но провести их мы обязаны, пока есть хоть малейший шанс, что Ник еще жив, и вы с вашими ресурсами будете принимать в поисках активнейшее участие. И начнете прямо сейчас. А иначе что? Иначе я организую вам масштабные неприятности. Для начала сообщу местным властям, что вы нарушаете права туристов и халатно относитесь к своим обязанностям. Потом буду настаивать, чтобы все возможные службы контроля проверили, как ведутся дела на вашем курорте. Уже в конце этой фразы Волкан покраснел, открыл было рот, собираясь что-то сказать, но задохнулся от гнева и промолчал. «Но и это еще не все», — безмятежно продолжал Лев. «История с Ником, а также ваше непосредственное в ней участие, станет достоянием общественности. И не только здесь, в Турции. Ведь ваш отель в основном ориентирован на россиян. Я позабочусь о том, чтобы эту историю узнали все российские туроператоры, а также все пользователи соцсетей. И я лично прослежу, чтобы возмущенные люди сплотились и объявили вашему курорту бойкот. Ибо, несмотря на все обстоятельства, безопасность туристов является вашей заботой и ответственностью и должна быть главным приоритетом». «Хорошо. А если я предоставлю вам людей и технику?» «Тогда все узнают о вашем участии в судьбе мальчика и трогательной заботе о его матери». «Как скажете, полковник». Волкан сдержал слово. Скрипя сердце, выдал в распоряжение Гурова катер с командой и выделил людей для поисков Ника. Команда вышла в море с рассветом. К ней присоединились несколько добровольцев из числа отдыхающих. Благодаря организаторскому таланту Орлова, в скором времени к ним присоединились профессиональные спасатели и появилась возможность развернуть поиски гораздо шире. Гуров поднял сводки погоды того дня, когда пропал Ник, проанализировал силу и скорость ветра, изучил направление морских течений, чтобы очертить примерный район поиска, разбить его на квадраты и начать методично прочесывать с воздуха и по морю. Стараниями полковника была организована и общая связь, чтобы не возникло неразберихи в международных командах. Ближе к полудню к спасателям присоединилась береговая охрана на двух катерах. Тем временем Лиля, поддерживаемая Ланой и женщинами из числа отдыхающих, с тревогой ожидала новостей на берегу. Чтобы не терять зря времени, Гуров вышел в море, едва забрезжил рассвет. Так что о новостях в расследовании, новой теории и ведущихся поисках Лиле сообщила Лана, когда приехала за ней в больницу. Несчастная мать очень переживала. Она то винила себя за то, что не разрешила сыну погружение, то злилась на упрямого мальчишку, то начинала рыдать, то бросалась молиться, и время от времени повторяла как мантру, что Ник знает основные правила выживания в открытом море. И пусть мальчик из упрямства подверг себя опасности, он будет бороться за жизнь до последнего. Лана во всем ее поддерживала, женщины ждали новостей. Ближе к вечеру команда второго вертолета заметила в открытом море оранжевое пятно. Спасатели со специальным приспособлением спустились ниже и подняли на борт Ника Петрова. Он был в спасательном жилете, надетом поверх костюма для подводного плавания. Парень был сильно обезвожен, истощен. Лицо и руки сплошь в солнечных ожогах. Но Ник был жив и находился в сознании. Его обнаружили в одном из дальних квадратов поиска. Как и предполагал Гуров, мальчика все дальше выносило в открытое море. Гуров поспешил обрадовать Лилю, сообщить, что ее сын жив, и прямо на вертолете его везут в одну из клиник Анталии. Он спешно свернул поиски и, добравшись до берега, поторопился в больницу. Лиля с Ланой его опередили, обе женщины уже находились в приемном покое. «Спасибо! Огромное спасибо вам, Лев Иванович!» Со слезами на глазах бросилась навстречу полковнику Лиля. «Я, дура, настаивала, что сына похитили. Это из-за меня он столько проболтался в море и чуть не погиб». «Ну, будет вам сокрушаться. И вины в том вашей нет. Ведь вы не могли знать. Просто обстоятельства так сложились». Лев успокаивающе похлопал по спине женщину, прильнувшую к его плечу. «Да и я лишь координировал поиски. Нашли Ника наши спасатели. И в больницу парня доставили оперативно. Как он? Что говорит?» «К Нику пока не пускают», — сообщила Лана. «Да, его сейчас обследуют врачи. Ребята, что нашли его, рассказали, что Ник был в сознании, только говорить не мог. Возможно, он периодически пытался звать на помощь, и голосовые связки сели. Или это результат сильного обезвоживания? А потом Ник потерял сознание еще там, во время полета. А теперь, кажется, впал в кому. Это все, что нам известно». «Не нужно отчаиваться», — ласково улыбнулась Лана. «Ведь самое страшное уже позади». «Да-да, Ланочка, вы совершенно правы. Главное, что Ника нашли, что он жив и в безопасности. Врачи ему обязательно помогут». «Значит, пока нет возможности выяснить у Ника, что же с ним произошло», — тихо заметил Гуров. Но Лиля его услышала. «Лев Иванович, вы это о чем?» «Конечно, последнее слово будет за врачами, но полагаю, что рискованное погружение прошло нормально. Или Ник не погружался вовсе?» «Это пока не ясно». «То есть, вы хотите сказать, если бы с Ником произошел несчастный случай при погружении, он бы не выжил?» утверждать не стану. Но одиночное погружение тем и опасно, что в случае необходимости оказать пострадавшему помощь просто некому. Но сейчас интересно другое. Как произошло, что парнишка оказался в открытом море без лодки, но со спасательным жилетом? «Конечно, он ведь не мог пытаться нырять, набросив жилет», — пробормотала Лана. «Лев Иванович, что вы хотите сказать?» — решила уточнить Лиля. Но ответить Гуров не успел. В приемную вышел доктор и, сильно коверкая, произнес фамилию Петровых. Все бросились к нему, и Лана взялась переводить. «С молодым человеком все нормально. Серьезной опасности для жизни нет. Он, конечно, пострадал, кожные покровы обожжены и наблюдается легкое истощение и сильное обезвоживание, но внутренние органы не пострадали». «А как же кома?» Тоненьким от волнения голосом пискнула Лиля. «Это защитная реакция организма, и в данном случае скорее благо. Пока мы не будем пытаться вывести парня из комы, подлечим ожоги, поддержим на капельницах, устраняя последствия обезвоживания, но, повторюсь, его состояние опасений не внушает». «Значит, к нему можно?» Лиля вся подобралась, словно собираясь рвануть в палату прямо сейчас. «Да, конечно, навестить его можно, но не всем вместе. Желательно только один человек. Я мать! Ане!» — воскликнула Лиля, употребляя и русские, и турецкие слова. «Конечно!» — улыбнулся доктор. «Тогда побегу. Лев Иванович, вы с Ланой можете возвратиться в отель и отдыхать. Вы больше суток на ногах, да и в предыдущие дни почти не отдыхали». «Лиля, может быть, мы вас подождем? Не качнется, я так полагаю, не сегодня». «Я-то спалась в больнице и в любом случае не сдвинусь с места. Я сына не оставлю». «Собственно, в этом нет необходимости», — растерялся доктор. Когда Лана перевела ему, что Анне желает остаться и ухаживать за сыном. «У нас высококвалифицированный, заботливый персонал, и с вашим мальчиком все будет хорошо». «Я оплачу отдельную палату с койкой для меня. Или пусть это будет кресло, неважно, но я останусь с сыном». После непродолжительных переговоров все было улажено. Ника перевели в отдельный бокс, где отгороженная пластиковой перегородкой с небольшой кушетки за ним могла наблюдать Лиля. Кажется, женщина устраивала и это. Она уселась со вздохом глубокого удовлетворения и принялась ждать пробуждения сына. От созерцания его лица, покрытого корками и волдырями, Лиля отвлеклась лишь на минуту, чтобы попрощаться с Ланой Егоровым. «Лев Иванович, я надеюсь, когда вы отдохнете, то не покинете нас, а продолжите расследование. Понимаю, это будет очень сложно выяснить, но мне хочется знать, как все-таки Ник оказался без лодки в открытом море». «В этом наши желания совпадают», — кивнул Лев. «Так что приложу все усилия». Вечером того же дня Гуров позвонил Орлову. Нужно было сообщить об успехах, поблагодарить за содействие и быструю квалифицированную помощь спасателей, а также запросить дальнейшие инструкции. О том, что Ника нашли, генерал уже знал. Спасатели доложили. Поэтому Орлов начал с благодарности и поздравлений. «Спасибо тебе, Лева! Уважил! Кто же еще, кроме тебя, смог бы построить версию на таком ничтожном факте, как желание заняться подводным плаванием? И не просто построить, доказать и попасть в десятку! Полагаю, мальчишке оставалось не так уж много времени». «Да», — подтвердил Гуров, — «что называется, вовремя успели. Его уносило дальше предполагаемых координат, отдаляло от очерченной территории поиска. Учитывая течение и погоду, Я за отправную точку брал расстояние в 3 километра от берега плюс погрешность, ведь точно никто не знал, где Ник лишился лодки. А там, дальше, никто просто не догадался бы искать. Предположили бы, что он погиб при погружении. К счастью, все обошлось. И пусть Ник сейчас в коме, доктора уверяют, что опасности нет, и парнишка серьезно не пострадал. Лиля просто вне себя от счастья и отказывается покидать сына, словно старается компенсировать время, проведенное в разлуке. «Да, все хорошо, что хорошо кончается. Есть предположение, как Николай оказался в такой ситуации? Ну, кроме очевидных». «Есть, разумеется. Во-первых, парень слишком далеко удалился от берега. Возможно, Ник ошибся и неправильно закрепил лодку». Или не закрепил вовсе, ее снесло течением. А когда он вынырнул после погружения, не смог правильно определить, в какой стороне берег. Или Нику стало плохо прямо в воде, и до лодки он не добрался вовсе. По словам инструктора, лодку он нашел утром следующего дня. Я ее осмотрел, но следов никаких, разумеется, не обнаружил. «Значит, остается только одно». «Да». Подождать, пока очнется Николай Петров, и расспросить парня о подробностях его злоключений. Так что я предпочел бы остаться на несколько дней. «И что тебя настораживает на сей раз?» После недолгого размышления поинтересовался генерал Орлов. «А я не говорил». «Ничего подобного», — хохотнул Гуров. «Давай, Лева, выкладывай». Я тебя 100 лет знаю и уже по паузам между словами понимаю, что ты нечто замалчиваешь. Ничего особенного, правда. Эта мелочь может иметь самое простое объяснение, но она не вписывается ни в один из озвученных мною сценариев. И это настораживает. Что именно? Ник был в спасательном жилете, надетом поверх костюма для погружения. И что это значит? Со слов инструктора, известно, что в лодке находилось 2 спасательных жилета. Ник, угоняя транспортное средство, мог их даже не видеть. Или видел, но решил, пусть лежат себе. Нырял Ник или нет, захватить с собой воду жилет он не мог. Тот был не нужен, даже мешал бы. Значит, паренек находился в лодке, когда вынужден был ее покинуть. Более того... Мог понимать, что ему грозит опасность, и жилет может понадобиться. «Может быть, все объясняется просто. Например, лодку перевернуло высокой волной, а парнишка схватил то, до чего дотянуться успел». «Может быть, что угодно», — с готовностью согласился Лев. «Только в тот день не было сильного ветра и высоких волн. Я прогноз запрашивал». «Значит, ты предполагаешь...» Нику угрожала опасность, это очевидно. А какого рода, можно предполагать сколько угодно. Мы не располагаем фактами, чтобы это достоверно установить. Пока остается только ждать, когда парень очнется и даст показания. «Хорошо. Тогда приглядывай за ними, мальчишкой и матерью, отдыхай и жди». Прошло несколько дней. За это время Гуров успел отоспаться и вкусить жизни обычного отдыхающего. Регулярное обильное питание, купание в море, ленивая болтовня на пляже, прогулки по территории курорта и партия другая тенниса по вечерам. Он регулярно проведывал Ника в больнице и оставался дежурить у его постели, чуть ли не силой отправляя Лилю в отель. Лев понимал, что женщине нужно перекусить, принять душ и отдохнуть. Но при первой возможности она возвращалась обратно, не желая оставлять сына надолго. У Гурова не было оснований испытывать опасения за жизнь подростка, но на всякий случай он переговорил с Лилей, и они всем любопытствующим отвечали, что Ник находится в состоянии средней тяжести. В себя не приходил... И когда придет, неизвестно. А как только разрешат врачи, планируется его транспортировка в Москву. О реальном состоянии дел знала только Лана. Но за время расследования она доказала свою скромность и умение держать язык за зубами. Теперь девушка очень поддерживала Лилю и старалась всячески помочь. Еще пара дней пролетела, как один миг. Доктора заверяли, что организм парня идет на поправку. Не за горами день, когда он очнется от комы. И это обнадеживало. Когда Лев в очередной раз приехал в клинику, к своему огромному удивлению, около палаты Ника он встретил Айкута. Признаться, он после того, как проверил алиби турка, и думать про него забыл, и полагал, что тот станет держаться на расстоянии. Но оказалось, что мужчина навещал Лилю, а теперь и Ника, каждый день. Приносил фрукты, цветы, сладости, кофе, бутерброды или традиционные турецкие закуски для Лили, детские надувные шарики и плакат с надписью «Выздоравливай скорее, Ник». Лиля уверяла, что это все не нужно. Сын все равно в коме, ничего не видит и не сможет съесть. А она ездит перекусить в отель или спускается в кафе на набережной. Но было понятно, что трогательная забота производит на нее благоприятное впечатление, и это Гурова слегка тревожило. Об этом он размышлял в отеле за обедом, когда к нему неожиданно присоединилась Лана. Лев всегда был рад ее компании, но в последние дни они виделись нечасто. Волкан, словно в отместку за участие Ланы в расследовании, активно загружал ее работой и дополнительными поручениями. «Здравствуйте, Лев Иванович!» — радостно приветствовала Гурова девушка. «Я присяду?» «Разумеется. Буду рад. Хоть поем спокойно. Представляете, у меня неожиданно отменилась тренировка». «Почему?» — отвлеченно уточнил он. «Слет юных Василис всем составом отправился на экскурсию, а послеобеденная группа только из них состояла». «Кто, простите?» — растерялся Гуров. «Я так фитоликовцев и остальных сетевиков, что у нас бывают, называю. Только им не говорите, вдруг обидятся», — хихикнула Лана. «По-моему, метко. И совсем не обидно». «Это потому, что вы не сетевик». И оба дружно рассмеялись. «Вот я вас и развеселила. А то сидели с таким хмурым, озабоченным лицом». «Не понимаю. Ника нашли. С ним все будет хорошо. Вы теперь просто отдыхающий. Или я чего-то не знаю?» «Встретил сегодня в больнице Айкута». Не стал лукавить Лев. «Не знаю, в курсе ли вы их с Лилией истории общения». «Да. Когда я забирала ее из клиники, он приезжал, так что мы встречались. А потом Лиля мне все рассказала». «Я переживаю. Психологически Лиля сейчас находится в очень уязвимом состоянии. Он всячески проявляет заботу. Она благосклонно принимает и потихоньку тает. А потом обо всем забывает». «Лиля не из тех женщин, что легко теряют голову, тем более, что вы узнали о неприятном прошлом Айкута». «Сомневаюсь, что это все в прошлом». «И переживаете, что когда расследование закончится, и вы отправитесь в Москву, Лиля попадется в сети к аферисту?» «Она, конечно, женщина умная и здравомыслящая, но в жизни всякое бывает. Дома я нашел бы способ оградить Лилю от этого общения. А здесь...» Гуров немного помолчал и с задумчивым видом продолжил. «Я, конечно, обещал дать ход делу о мошенничестве, но с учетом того, что это другая страна, чужая юрисдикция, сделать могу немного, лишь собрать заявления от пострадавших и передать материалы турецкой стороне. А как они сработают... Остается только гадать». «Не переживайте, Лев Иванович. Мы с Лилей подружились, обменялись телефонами и адресами и договорились не терять друг друга из виду, так что я обещаю держать руку на пульсе и подругу в обиду не дам». «Спасибо. Вы очень отзывчивая девушка». «Не за что», — приветливо улыбнулась Лана и вдруг шепотом проговорила. «Вчера босс... вызывал к себе в кабинет». «И что сказал?» Сосредоточенно размешивая салат, — поинтересовался Гуров. «Думала, сделает мне выговор за то, что помогала вам, тратила рабочее время и так далее. Но Волкан был сама доброта и любезность. Я, признаться честно, даже слегка испугалась». «Отчего же?» «Понимаете, доброта и Волкан не совсем сочетаются. Это как доброта и крокодил, например. Поэтому я немного струхнула и насторожилась. Как выяснилось, не зря. Волкан пытался осторожно расспросить меня о вас, Лев Иванович». Гуров продолжал невозмутимо резать стейк на мелкие кусочки. «И что именно?» — интересовало вашего начальника. «Расспрашивал о ваших дальнейших планах, намекая, что расследование вроде как завершено, раз мальчика благополучно нашли». «А уезжать я не собираюсь». «Он открыто не сказал, но по всему выходило, что так, и это его, похоже, беспокоит. Но я ответила, что, вероятно, вы решили немного отдохнуть, поскольку оплачен тур на 2 недели». 10 дней, — уточнил Лев. «Но вы совершенно правы». «Потом Волкана интересовало, как давно мы с вами знакомы. Тут, видно, Руслан-доносчик постарался. Но я выдала ему легенду о том, что вы давний друг отца. Она безупречно работает. Руслан ходит хмурый, как туча, и не пристает больше со своими ухаживаниями. И все же я повторяю. Вы и ваши планы очень интересуют Волкана, Лев Иванович. Он несколько раз спросил, нет ли у вас к нему претензий, и просил меня, как давнюю вашу знакомую, замолвить словечко». «Это он об отзывах печется. Думаю, Лиля не станет выдвигать обвинений. Отчасти ее сын, конечно, сам виноват. Но она счастлива, что Ник вернулся, что жив и что вся эта эпопея закончилась. Хотя я бы, к примеру, Руслана обвинил в халатности. Его молчание могло дорого обойтись мальчишке». «Волкан еще заговаривал об отзывах в интернете». «Это я его пугал», — кивнул Лев. «Но негативных публикаций не будет. Он ведь сдержал слово и выделил таки людей и катер для поисков». «Понимаю. Но, думаю, дело не только в этом». «А в чем же еще?» «Не разобралась, как ни пыталась. Волкан юлил, то расспрашивал о ваших планах, то интересовался здоровьем Ника, но осторожно так. Вопросов вроде и не задавал, а выражал надежду и просил передать Лиле пожелания всего наилучшего». «То есть для него не секрет и тот факт, что вы подружились?» «Похоже на то. Хотя я не вижу в этом криминала. Дружу с кем хочу. Но меня что-то беспокоит, понимаете, Лев Иванович? Какой-то осадок остался после беседы, недосказанность. Мне даже показалось, что Волкан осторожно предлагал мне следить за вами». «Правда?» «Намеки были столь тонкие и эфемерны, а мое знание языка еще так далеко от совершенства, что я не уверена на 100%, но решила вас предупредить на всякий случай». «Спасибо, Лана. Я буду настороже. Хотя, полагаю, Волкан, как всегда, в первую очередь о репутации курорта печется». «Наверное. В конце концов, это его работа». В этот момент к столику приблизилась Марина с подносом, полным еды.